ее отважных сынов. Лаконичная и предельно точная поэзия, живопись, пробуждающая свист ветра в ветвях бамбука, божественная недосказанность трех веток в керамической вазе, плачущей слезами росы — все это должно исчезнуть. Изощренные ритуалы бесед, скорбь чайной церемонии, неизъяснимая прелесть костяных нецке, самурайских мечей — все уйдет в небытие. Павильоны над лотосовыми прудами, позлощенные древние Будды, антисейсмические небоскребы чудо современной техники, подводные лаборатории и фермы жемчужных раковин равно погибнут в этой поистине космической катастрофе, неотвратимой и беспощадной, как вообще неотвратимо и беспощадно зло в японской мифологии. На сей раз этому злу приданы черты неуправляемой, но тем не менее преднамеренной силы. Писателю не нужно было заботиться об особом научно-техническом обосновании. Дракон, которого он пробудил силой своей фантазии, хорошо знаком мужественному народу островной страны. Исполинской прерывистой дугой, протяженностью в 3400 километров, повернута она к Тихому океану, обрушивающему на нее свое неистовство и гнев. Иногда, впрочем, спасительные, как тот божественный ветер камикадзе, что развеял суда монгольских завоевателей. Но если океан, который почему-то назвали Тихим, все-таки забывал на время об истерзанных тайфунами берегах и давал людям передышки, то пламя, некогда испепелившее породившую его мать, никогда не уставало терзать обращенную в камень плоть богини. Недаром Япония стоит в ряду самых сейсмических областей Земли. Здесь ежедневно отмечается от 3 до 5 толчков. Только за последние 4 столетия случилось около 70 землетрясений разрушительной силы. Особенно печальную память оставили по себе бедствия 1855, 1891, 1923 и 1946 годов. Так грандиозное землетрясение 1923 года на низменности Канто, разрушившее Токио и Иокогаму, унесло 100 тысяч человеческих жизней и уничтожило вместе с возникшими пожарами 576 тысяч домов. Право же, это вполне соизмеримо с масштабами катастроф, столь реалистически изображенных в романе. С подводными землетрясениями, как известно, тесно связаны и гигантские приливные волны цунами, опустошающие прибрежные города, словно щепки, вышвыривающие на сушу океанские корабли. Понятно, что и в этих сценах писателю-фантасту не пришлось особенно домысливать. Суровая действительность, а не фантазия, водила его пером. Но было бы крайне наивно видеть в «Гибели дракона» ординарное произведение в жанре романа предупреждения, созданное с целью привлечь внимание общественности к реальной опасности катастрофы, которая, возможно, ожидает Японию в будущем. Писатель преследовал, очевидно, иные цели — хотя бы по той простой причине, что реальная картина в корне отлична от той, которую он столь убедительно нарисовал. В чем же тогда смысл его страшного и жестокого эксперимента? Ответ на этот вопрос дает все творчество писателя, гуманиста и убежденного интернационалиста, который кровной связью связан с Японией, ее мифологией, историей, с миросозерцанием ее народа, особым его отношением к жизни.